Даже если бы случилось самое худшее, я все равно не нажал бы на спусковой крючок. Ни за что не нажал бы. Я не такой буйный, как это может показаться. Это обычная хитрость. Все равно дерьмо я, никудышный я человек. Еще ревную. Осталось-то всего каких-то полгода, и станет она ничьей. Жалко ее. Какая женщина, а? Вы так не думаете? Думаю, с самого начала. Как-то, когда я был еще с Якудза, мне в руки попала книжка об эволюционной теории Дарвина, вроде комикса с картинками. Якудза — японский преступный синдикат. Благодаря этой книжке у меня появился совсем другой взгляд на жизнь. Я не буду говорить, что якудза и прочие подонки ведут борьбу за существование, рискуя головой на каждом шагу. Но так или иначе, вся их жизнь — схватка, в которой выживает наиболее приспособленный. Подонку кажется, что весь мир населен одними подонками. Они стремятся лишь к одному — вырвать друг у друга кусок. И поэтому все подонки страшно завистливы и ревнивы. Что такое быть приспособленным? Все, кто живет на свете, уже приспособлены. Например, если бы Камоэ-сан ухитрился стащить с девочки трусы, его тоже можно было бы назвать приспособленным. Молодец, до всего-то ты дошел. Причем тут дошел, не дошел, это эволюционная теория. В таком случае Епкетчеру нужен совсем маленький кусок, крохотный, величиной с него самого. А взять религию, она тоже не беспристрастна, существует ведь ад и рай. Теперь я, кажется, понял твою мысль о том, что если посадить на корабль только людей, заслуживающих доверия, ничего путного не выйдет. Чего тут не понять? Это не олимпийская деревня, и нет никакого смысла собирать здесь одних рекордсменов. Именно ради этого и существует союз противников Олимпийских игр. Кофе закипал. Поставив на край унитаза чашки, я налил в них бурую жидкость, похожую на воду, в которой мыли кисти. Зазывало обнял продавца насекомых за плечи и, приподняв, поднес к его губам обжигающую горячую чашку. «Камоэ-сан, проснитесь! Сейчас еще только половина десятого. Нужно посоветоваться. Проснитесь!» Продавец насекомых, чуть приоткрыв один налитый кровью глаз, отхлебнул кофе, еще крепче сжал в руках автомат и, молча покачав головой, снова улегся. Мы с Зазывалой вернулись к лестнице и чего-то ждали, медленно потягивая кофе. Зазывала, зевнув, сказал: «Неужели эти типы в самом деле перейдут к боевым действиям? Как вы думаете, капитан, а? Попробуем еще раз вызвать Сенгоку». «Зачем? Косвенные улики делают его главным подозреваемым. Почему среди них одни старики? Неужели нет старух?» «По-моему, нет. Может быть, потому что старухи реалистки». От пустого кофе забурчало в животе. Я решил сварить яйца и направился к унитазу, но тут у входа в штрек промелькнула чья-то тень. Поставив чашку, я выхватил из спального мешка продавца УЗИ и бросился вперед. «Что случилось?» «Там кто-то есть». Одним духом, слетев с лестницы, Зазывала обогнал меня и побежал первым. Его фигура с самострелом на изготовку олицетворяла саму надежность. Как будто никого. Подъемником, кажется, тоже не пользовались. Может быть, он бежал через ту дыру? Зазывала указал на ход, ведущий во второй трюм, тот, где я предполагал устроить жилой отсек. «Вряд ли, там тупик». Ну, конечно, Зазывала же там еще не был. Ступив в проход, я вытянул вперед руку, в которой был зажат УЗИ, и помахал ею. Раздался звонок. Я выключил рубильник под рельсами. Недавно проверял, сигнал тревоги действует исправно. Странно. Может, обман зрения? Раньше уже такие случаи бывали. Помещение огромное, освещение слабое. Соринка в глазу может показаться бог знает чем. Неужели и тот, кого я видел, тоже обман зрения? Я этого не говорю. Собственно, я тоже не поручусь, что мне не примерещилось. В таком огромном закрытом помещении мне еще никогда не приходилось бывать. Так что все возможно».